Кеш. Равновесия не будет, если не хотите, чтобы перевешивался на ходу и в езде. Нам надо... Поднимай. Поднимай, черт бы тебя взял. Говорят тебе, на ходу и в езде перевешиваться будет, если... Поднимай. Поднимай, бестолочь, душу твою в пекло. Равновесия не будет. Если не хотят, чтобы на ходу и в езде перевешивался, им надо...